Ну, сходи поговори с ней. Она так принимала слово. Ну, говорю, ну не могу же я ко всем ходить. Ну, ты пойди к кому-то другому пойди. На второй раз, говорит, ну, сходи. Третий раз, говорю, ладно, пойду. А где она живет? Говорит, ты знаешь, что где-то около Полесского вокзала. А только вот или дом, который справа, или слева, я точно не знаю. Но я молчу, говорю, хорошо. На каком она этаже живет? Каком, я говорю, не помню, в каком подъезде, наверное, на четвертом или на пятом. Она сказала, дверь там направо. Я опять слушаю, говорю, слушай, а как ее, а какой номер квартиры, не знаю. Как ее зовут, не знаю. Как фамилия, не знаю. Говорю, да куда же я пойду? Что ты меня торможишь три раза, иди. Куда иди? Ну, это жертва. Она жертва и ко мне звонила, и приходила, требовала сходить. А куда идти? Вот она как походит по больным. Они однажды мне звонят, я с тобой сейчас встретился, они, наверное, уже переговорили между собой, говорят, слушай, брат Николай, ну сделай что-нибудь, чтобы она к нам не приходила. Мы, говорят, плачем по неделе после ее прихода. Вот вам жертва. Живая. Идет, делает, говорит. Но она святая, скажешь, или нет? О, вопрос тяжелый вам задал. Святая жертва или нет? Нет. Я понимаю, кому-то что-то не понравилось, заплакал. Но чтобы вообще просили дружно, скажи, чтобы не ходила, потому что нам легче без нее. Ну как же она святая, эта жертва? Она никакая не святая. Надо прямо открыть глаза, набраться мужества и сказать правду. Что да, идет, да, делает, да, это жертва, жертвует временем, но эта жертва не святая. А если она не святая, то она благоугодная Богу? Нет, не благоугодная Богу. Друзья мои, дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы на это обратили особое внимание. Потому что мы будем что-то делать. Мы будем куда-то идти. Мы будем жертвовать что-то. И Господь говорит, но если хотите иметь успех, то учитывайте вот все это. Может быть, где-то в вашей жизни вы и не досмотрите. Иногда люди обижаются. Я тут вот послушаю и думаю, чего вы обижаетесь? Такая вот непонятная ситуация. Ну как может быть конкретность, когда толком не ясно ничего? Им надо что-то конкретное. Но еще одну деталь я хочу отметить. Именно что будет касаться, вот чтобы жертва была святая и благоугодная Богу. Мы можем делать очень много добрых дел. Можем говорить красивые слова, приятные, ласковые, так, чтобы не обидеть. И в то же самое время можем замечать, что в процессе нашей жизни длительное время вот такое наше поведение никак не меняет тех людей, кому оно направлено. Мы можем говорить, что сердце этого человека очень жестоко, может быть. Можем говорить в его адрес, его причина, может быть. Но меня интересует моя сторона. Все ли в моем сердце в порядке? Когда Христос говорил вот на эту тему, он подчеркнул одну очень важную мысль или деталь важную, даже не деталь, это основное, то, на что должно обратить внимание. Он сказал так, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вы со мной согласитесь, если я скажу, что мы имеем просвещенный разум, мы читаем Священное Писание. Мы знаем, и как люди, которые понимаем кое-что, и со стороны Священного Писания, знаем, что такое ласковость, знаем, как надо говорить, чтобы не обидеть. Все это знаем. Но чувства наши очень часто не соответствуют нашим словам и нашим делам. Я говорю, когда он придет пьяный и так далее, и так далее, я все делаю, я разговариваю ласково, я делаю доброе, но я его терпеть не могу. И когда не могу терпеть, Вот как раз здесь-то и сокрыто все. Чувства наши не исцелены. Разум может быть исцелен. Язык наш научился говорить хорошо, а чувства не исцелены. И вы, наверное, согласитесь со мной, что не всегда то, что мы говорим, даже не всегда, когда мы улыбаемся, это отражает наши чувства и состояние нашего сердца. А это очень важно, оказывается. Я вам напомню один из текстов Писания. Когда, значит, или не вкушает пищу у завистливого человека, потому что ты ее после изблюешь. Зависть, она таится в чувствах. Но когда он себя пригласил, посадил есть, значит, он хочет, чтобы ты ел. Для чего? С какой целью? Это не важно, но он пригласил. Ты же сам не пойдешь чужому человеку есть. Но его сердце зависть. Дух не тот. И помимо нашего разума, помимо сознания, он оказывает влияние. Или располагает наши сердца, или отвращает. Сама атмосфера духовная. Вот почему Писание говорит. Вы помните, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любовь – это чувство. Я выражаю то, чего на самом деле нету. Скажите, оно окажет влияние на человека или не окажет, когда его нету? Мало ли, что я выражаю, но его нету. Я просто скрываю свою пустоту. Я скрываю то, что не хотел бы обнаружить, но его нету. Или вы помните, ну, вот меч звенящий, кимвал звучащий. Ну, тут звуки, а теплоты-то нету. Или вот даже тело отдам на сожжение. А любви не имею, то что? То нет мне в том никакой пользы. Как нету? Я ж тело отдал на сожжение. Да, во мне будут говорить, смотри, как пожертвовал собой. Герой, ему памятник надо поставить. А Бог говорит, а польза какая? А теплоты-то нету. Сердце-то осталось прежним. Знаете, когда мы делаем кому-то доброе, мы удовлетворяем его потребности, и он может успокоиться. Когда мы говорим приятное, то нам людям приятно, когда нам говорят приятно. Мы можем удовлетвориться этим. Но смысл в том, чтобы сердце наше поменялось, стало другим. А вот как раз-то этого и не хватает. Теплоты, которая растопила бы лед сердечный. Пожалуйста, я свое сердце буду просматривать. Вы просматриваете свое. Потому что в этом случае, когда нет этой теплоты, это жертва напрасная. Это живая, но она не святая. Она не святая. И я не раз вспоминал, просто простые примеры приводил. Когда-то было время, уже ни транспорта не было, едешь где-то в церковь далеко на автобусе, на поезде, выходишь с поезда, зуб на зуб не попадает. Подходишь к молитвенному дому, открываешь двери и ожидаешь, что тепло вдохнет. Они говорят, а мы не топили. Или не знали, или что, а мы не топили. И получается, что двери открыли, можно зайти в молитвенный дом, а тепла-то там нету. А что пользы тогда с такого дома, если в этом смысле? То можно и на улице провести собрание. Да вы сами в своих домах испытывали, особенно те, кто, у кого еще печка есть дома. Один раз открывается, сразу теплом раз на вас, а другой раз открывается. Ну, немножко разница есть, ветра нету, но разница небольшая, что на улице, что в вашем доме, а тепла-то нету. Открыли дверь, зашли, поэтому, друзья мои, наши дела, наши слова, наше обхождение друг с другом, это только каналы, которые открывают наше сердце. И оттуда должна пойти теплота. А когда чувства поражены, когда чувства отрицательные, мы каналы открываем, а когда тепла нет, то нет. Это одна из причин. Я на себя обращаю внимание. Я обращаю внимание, вы обратите внимание на свои собственные сердца. Что там с кем-то непорядок, да, от них зависит, что не хотят каяться. Но я просто переживаю, чтобы со мной не было беды. Вот что, а что с другим, да что я сделаю с другим? Я тогда свободен перед Господом. Господь, у меня все в порядке? Мало ли, что у нее или у него там что-то. А со мной? А когда со мной не в порядке? Господь говорит, а что толку с твоей этой жертвы? Хотя вообще-то это не совсем правильно, что толку. Как бы вы не исполняли Слово Божие, с чувством, без чувств, но если по Слову Божие, то уже не согрешили. То уже Бог не будет судить за то, что ты нарушил Слово Божие. Ты его не нарушил. Ну и благословлять не за что. Вот проблема в чем заключается. Судить не за что, потому что сделал так, как надо. А когда посмотрел в сердце, а за что тебе благословить, когда ты сделал хорошо, а внутри совсем не то. Хочет Господь благословить нас сегодня, чтобы мы поняли, чтобы достигнуть какой-то цели, нужна жертва. Во всех вопросах. И не только жертва, внутри готов жертвовать. Говорит, тело подключи. Тело подключи. Тела ваши предоставьте в жертву живую и святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Если будете с ним сообразоваться, я и вы, то они живут по своим принципам. Мы говорим, ударить себе в одну штуку, подставь другую, а там другое. Тебе ударили один раз, тебе удар 20. Там ценится, там в почете именно вот такой адекватный ответ на какие-то отношения к нам. Поэтому, когда мы будем молиться, а мы, наверное, будем молиться, будем за все благодарить Господа. Пусть Господь поможет нам учесть вот то, что мы еще не слышали. Мы вошли в труд их, это первое. Мы вошли в тот труд, который Господь сделал для нас. А уже как мы дальше поступим с тем, что мы взяли, когда вошли? Вот некоторые условия, Господь сказал. Вот они, пожалуйста. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Поэтому давайте мы склоним колени. Прежде всего, за все поблагодарим Господа. Скажем Ему о том, что делается в нашем сердце. Поражены наши чувства. Давайте, Господи, а чувства-то мои поражены. Я много делаю, много страдаю, много мечтаю, а чувства-то поражены. Вот там нечем греть. Там нечего показать, если я открыто показать, что есть на самом деле. А то, что показывают, то, что лицемерие. Это не совсем то, что есть на самом деле. И пусть Господь поможет нам не только преобразоваться обновлением ума нашего, но чтобы были преобразованы и наши чувства. Чтобы была та теплота, та любовь. Ибо Господь сам сказал, что у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Склоняем колени, молимся. Так все благодарим Господа. Потому что Господь хотим еще раз низко поклониться Тебе за то, что, Господи, был день в Твоей жизни, в Твоей судьбе, наш дорогой Господь Иисус, когда Ты уезжал в Иерусалим, когда, Господь, встречали Тебе как царя, это все было так глубоко, это было так, Господи, все сделано под, Господи, под наплывом каких-то чувств временных, там не было, Господи, глубокого осознания Твоей миссии, не было дано должной оценки ни священниками, ни людьми, которые встречали Тебя, Господь. Но несмотря на все это, Ты совершил свой, Господь, путь и взошел на Голгофский крест. И мы сегодня благодарим Тебя за то, что благодаря Твоей жертве мы сегодня являемся спасенными людьми. Мы сегодня можем слышать Твои советы, которые Ты даешь нам, для того, чтобы не просто прожить нашу жизнь, не просто совершать труд, не просто, Господи, жертвовать. Оказывается, Тебе мало просто жертвы. Ты хочешь видеть, Господи, жертву и святую еще, благоугодную Тебе, чтобы, Господи, прославиться в этой жертве. Потому что, Господь, когда у нас нет глубины этих чувств, то мы тогда прославляем себя, мы тогда, Господи, закрываем себя, мы тогда показываем себя людям не таким, каким мы есть на самом деле, и по сути дела это делаем для самих себя, а думаем, что делали для Тебя, Господь. Но когда в сердце есть Твоя святая любовь, когда, Господи, исцелены наши чувства, когда, Господи, есть так необходимая теплота, которая может расплавить всякий лед, вот тогда, Господь, является Твоя слава. Вот тогда Ты обнаруживаешь Твое великое милосердие. Ты прогрессуешь сердца и души, которые с нами соприкасаются. А нам так хочется, чтобы прежде всего преображены были наши родные и близкие, дети наши, наши мужья, наши, Господи, жены, наши родители, наши соседи, друзья. Господь, Ты знаешь, с кем мы общаемся. Ты знаешь, Господь, кого Ты хочешь согреть источником чувств наших, которые Ты, Господь, хочешь видеть наполненными любовью, Отец. Поэтому прости нас за то, что мы, Господи, просто не делали много, не старались, но не обращали внимания на наши чувства, а потом и никогда не сказали Тебе прости, дорогой Господь, под Боже, сегодня мы не можем вернуть времени, мы не можем, Господи, исправить то, что уже было сделано, и, может быть, сделать не совсем так, как надо, но мы сегодня просим Тебя прости нас, дорогой Господь, за то, что, Господи, мы не обращали внимания на наши чувства, а считали, что если скрыли, что этого достаточно для спасения другого человека, но Ты сегодня напомнил нам, что без этой Твоей теплоты, без откровения Твоей истины, мы просто-напросто ничего не сможем сделать сами по себе, потому, Боже, пусть сегодняшнего дня будет преображена вся наша жизнь, наше мышление и разум, и вот Ты сегодня напомнил нам некоторые те детали, которые очень важные, но на которые, может быть, кто-то из нас и внимания не обращал и считал достаточным то служение и полноценным, какое, Господи, было у нас. И сегодня помоги нам посмотреть другими глазами и помоги нам предоставить наши собственные тела в жертву живую, не толкать кого-то, не надеяться, что, Господи, по нашим молитвам кто-то, Господи, свои тела отдаст Тебе в жертву живую и святую, но дай нам, Господь, предложить наши тела, наши, Господи, мысли и дела, да будут от источника Твоей благодати, от мудрости Твоей и силы Твоей, Господь. Поэтому, Боже, благослови эту церковь, где, Господи, так много сегодня еще разделенных семей. Ты знаешь, и это селение, которое нуждается в Твоей теплоте, Боже, и кто ее откроет, эту теплоту, как не мы, которым Ты дал право исполняться Духом Святым. Ибо, Господи, любовь Твоя, именно та любовь, которая греет, она излила в сердца наши Духом Святым, который Ты дал нам. Поэтому дай нам ощущение, чтобы этот холод греха никогда не мог противостоять, противиться и побеждать эти добрые чувства, рожденные Тобою и Духом Святым, Господь. Дай нам эту всякую зрелость, дай нам дух молитвы, но чтобы, Господи, все не кончилось благими намерениями, не кончилось желаниями, но чтобы всегда было вовлечено и даже в молитву и тело наше, чтобы и дух, и душа, и тело были предоставлены в Твое распоряжение. Ибо, Господи, Ты знаешь, как быстро уходит время, на как, Господи, оттирается это время, которое должно было быть временем благодати для нас, Боже. Потом прости за всякое потерянное время. Прости, Господь, за то, что не всегда с полной ответственностью мы относились к служению на ниве Твоей. Может быть, Господи, больше мы думали о земном и считали, что все остальное приложится, Господь. Но мне так хочется, чтобы приложилось земное. А когда Ты, Господь, имеешь место в нашей жизни, то приложится ровно столько, чтобы без всяких проблем могли жить, служить Тебе, славить Твое великое имя, ибо Ты был заботящийся о нас, о детях наших, о наших родителях, о наших женах и мужьях, потому, Боже, благослови, дай нам Твою благодать и дай дух молитвы Твоему народу. Я знаю, Господи, что эта церковь молится, молится со всяким постоянством, но дай еще больше ревности, дай еще больше ответственности, чтобы в конце концов дополнилась мера молитвы. И это наполнился мыслями, наполнился теми, кто живым сердцем будет славить имя Твое, кто будет готов отдать все свое существо на служение Тебе. Ибо сегодня здесь так много людей, которые зашли в жизненные тупики, и ничто уже земное не помогает, Боже, то Ты дай Твоему народу усердие молиться. И, конечно, Господь, благослови брата Славу, потому что от его примера зависит многое. Дай ему, Господь, Твою чистоту, Твою святость, Твою мудрость, Твою власть. Дай ему, Господь, Твою ревность, и пусть эта ревность прольется на все сердца, кто сегодня составляет эту церковь, чтобы, Господи, и плоть, и дух, и все, что есть, Господи, в нас, оно было Твоим и было направлено на то, чтобы исполнить Твою святую волю, благую, угодную и совершенную, Господи. И так благослови нас, благослови, Господь, семьи Твоего народа, благослови, Господь, это поселение и окрестности, и пусть Твоя любовь, которая начала свою работу в этом селении, доведет ее до конца. А все Твои труженики, на каком бы месте они ни трудились, в каком бы труде ни были задействованы, пусть исполняются Духом Святым, пусть просят Тебе жертву живую, святую, благоугодную Тебе, и пусть, Господи, в их служении прославится Твое великое и чудесное имя. А за сегодняшнее служение, за все Твою милость, за святую любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.